Глава 41. Варлам. «Шахматы доставать?» – спрашиваю я. «Конечно», – отвечает Зайка. И смотрит на меня дерзким взглядом. Но в следующую секунду смущается. «Моя ты прелесть! Строишь из себя опытную и смелую волчицу, а хвостик-то дрожит, и это охренеть как заводит!» «В машине я вел себя прилично». Держал Яну за руку, рассказывал ей, как меня учил играть в шахматы друг и как мы рубились с ним целыми днями напролет. Так что я стал почти гроссмейстером. Правда, не уточнил, при каких обстоятельствах это происходило и почему у меня было так много свободного времени. Да, моя юность была криминальной. И в места не столь отдаленные мне тоже посчастливилось попасть. Ненадолго, но достаточно, чтобы мозги вправились и захотелось сменить вектор применения своих организаторских способностей. Больше в криминал я не лезу, но он постоянно лезет ко мне. Я достаю шахматную доску, раскладываю на журнальном столике, том самом, в той же комнате, где я в прошлый раз привязал Зайку к стулу. Вот у меня тогда предохранители сорвало. Сейчас я себе такого не позволю, потому что понимаю, что с Нежной и Зайкой надо обращаться нежно. Яна расставляет фигуры и делает первый ход. Съедает мою пешку. Что-то я задумался. «Раздевайся!» – внезапно командует она. «Что?» – охреневаю я. «Мы играем в шахматы на раздевание». «Что ж ты сразу не сказала?» «Вот сейчас говорю, снимай что-нибудь». Я тянусь к носку. «Пф!» – фыркает Зайка. «Что за детский сад? Снимай штаны». «Серьезно?» «Абсолютно». «Если девушка просит меня снять штаны, я снимаю. Уговаривать точно не надо». Хоть и странновато сидеть перед Зайкой в рубашке и трусах. Пофиг. Мне. А ее, кажется, немного смущает мой железный стояк, который боксеры никак не скрывают. Она бросает на меня быстрые взгляды, но сразу отводит глаза. «Есть!» Блин, пока я разглядывал ее смущенное личико, она сожрала еще одну мою пешку. «Как так? Я же лучше играю!» «Снимай трусы!» – командует Зайка. «Серьезно?» «Да». «Я же сниму!» – угрожающе произношу я. «Жду с нетерпением!» «Блин! Одно дело раздеваться в порыве страсти, срывая одежду из девушки из себя, и совсем другое – раздеваться у нее на глазах, когда она сидит одетая, и смотрит на тебя изучающим, чуть ли не критическим взглядом. «А ты?» – спрашиваю я. «Я пока выигрываю». Зайка бросает взгляд на доску и сжирает еще одну пешку. «Не заметила», – комментирует она. «Вторая тоже подставилась». «Да блин!» Я начинаю расстегивать пуговицы рубашки. «Медленнее», – шепчет Зайка. «Что?» «Сексуальнее». «Стриптизером я еще никогда не был. Ни разу в жизни». «Да пофиг, хоть поржем». Я изображаю страстный стриптиз. Зайка хохочет, а потом выдает. «А теперь сделай то, что в прошлый раз заставил сделать меня». «Что именно?» «Ты знаешь». «Конечно, знаю». «Это месть?» – спрашиваю я. «Да», – кивает Зайка, – «это месть». «Ладно, я заслужил, но...» «Ты реально хочешь, чтобы я при тебе подрочил?» «Да». «Охренеть, она не шутит». «Ну ладно, желание Зайки для меня закон. Любое, даже такое сумасшедшее». Я стою перед ней в полностью натуральном виде, с торчащей железной балдой наперевес. Подрочить? Ну ладно, попробую. и начинаю. А зайка подходит и опускается на колени. Фак. И эта девчонка зажмурила глаза и испуганно убежала, когда я расстегнул перед ней штаны в переулке. А сейчас ее язык щекочет головку, губы обхватывают член, а пальчики распутывают узел, в который уже давно скрутились мои яйца. Это не может продолжаться долго. Я слишком напряжен. Я как граната, сорванная чекой, весь сегодняшний вечер. И я просто подыхаю от блаженства, когда зайка ритмично полирует своим жарким ротиком мой член. А потом она закашливается и облизывает губы. А я целую ее, подхватываю на руки, несу в спальню, бросаю на кровать и раздеваю, не отрываясь от ее губ ни на секунду. «Зайка, ты невероятная!» – шепчу я. «Ты сводишь меня с ума. Я буду с тобой очень нежным». «Не надо, будь диким». «Серьезно? Такого я не ожидал». «Диким?» «Будь собой. Ты мне нравишься таким, какой есть». «Моя сладкая девочка, я такой и есть, нежный и трепетный, с тобой. У меня мурашки от твоих прикосновений и дикое желание излить на тебя всю свою нежность. Я покрываю поцелуями ее шейку, ключицы, плечи, подбираюсь к нежным розовым бутончикам, касаюсь левого кончиком языка, щекочу его, целую, облизываю. Зайка дрожит, цепляется пальцами за мою голову и тихонько постанывает. Второй бутончик еще слаще первого. А нет, первый вкуснее. Эх, не могу решить. Пробую то один, то второй, щекочу нежный животик. Опускаюсь ниже, еще ниже. Наконец-то. Мой язык там, куда мечтал попасть вечность. О, я тут надолго. Ныряю в сладкий раскрытый цветочек и слизываю нектар. О, сколько тут его! Я не пропущу ни одной капли и не оставлю без внимания ни одной складочки. А эта пульсирующая горошина, которая прячется среди них, мой личный наркотик. «Войди в меня», — шепчет зайка. «Еще рано. Я больше не могу так. Это слишком». «Ты можешь. Я верю в тебя». И я снова обвожу языком вокруг трепещущей горошины. Приближаюсь к ней. Едва прикасаюсь и снова отдаляюсь. Зайка вытягивается, как струна. Выгибается, поджимает пальчики на ногах, стискивает ладонями простыни. «Я хочу тебя, я больше не могу, пожалуйста!» «Вот сейчас пора. Сейчас все будет дико и жестко, и мы оба сойдем от этого с ума».